Сам себе пионер. Наш класс должны были принимать в пионеры. Дома заранее был приготовлен галстук. Галстук старый, Жорин еще, ситцевый. Кончики его завелись в трубочку. Галстуку прилагался металлический держатель, красивый, никелированный. На нем был изображен красный костер с поленьями. Но к тому времени, когда я дорос до пионерского возраста, держатель был отменен. Кто-то бдительный усмотрел в костре и поленьях подобие фашистской свастики и, видимо, получил за это награду. Автор же значка держателя, скорее всего, был репрессирован как враг народа. Но ни о чем таком я не знал, лишь радостно трепетал, с волнением ожидая общешкольного пионерского сбора, где старший пионер-вожатый будет вызывать нас, посвящаемых в пионеры, поодиночке, повязывать галстук, и прозвучат слова: «Пионер, к борьбе за дело Ленина, Сталина будь готов, всегда готов», — отвечу я, — «и стану членом этой замечательной дружной организации ребят, упорно и честно помогающим взрослым большевикам строить коммунизм». Как волновался я, как ждал этого часа. Бабушка разглаживала галстук старым утюгом с угольями. В кухне пахло дымом и нагретой материей. Провожая меня в школу, она ласково помахала мне на лестнице. Ну, ни пуха, ни пера. Наташу, дочку маминой ближайшей подруги Эльзы, днем раньше приняли в пионеры. Эльза звонила по телефону и сказала, что Наташа загордилась совсем. Даже на ночь не хотела галстук снимать. Я представлял себе, как вернусь домой, уже иной, взрослый, осмысленный, имеющий миллион новых друзей. Буду расхаживать по квартире в галстуке, таящем в себе некую общность с чем-то недоступным ни бабушке, ни маме, ни Асе. Галстук выглаженный, чистый, мне завернули в белую тряпочку. И я полетел в школу. Галстук, Жорин галстук у меня в сумке. Жора был на фронте, бьет фашистов. А я подхватываю его эстафету и становлюсь в один ряд с ним. И вот пионерский сбор. Пионер-вожатый выкликает вступающих, повязывает каждому галстук. Звучат замечательные слова: «Пионер, будь готов! Всегда готов! Знамя, барабанная дробь!» Вступали в пионеры ребята не только из нашего класса, но и из параллельных, 5-го А, Б, В. Много ребят. Но моей фамилии что-то нет и нет. Я холодею, еще робко надеюсь, что вот сейчас, сейчас вызовут. Нет, не вызывают. Может быть, я буду в списке ребят другого класса? Нет. Прозвучала последняя фамилия. Повязан последний галстук. Вновь принятые вместе со всеми отдают салют знамени пионерской дружины. Резко звучит горн, грохочет барабан. И я, держа в руках галстук, от которого еще пахнет утюгом и свежестью, вместе со всеми выхожу из зала. Все. Теперь главное не показать никому, до чего я расстроен и подавлен. Приняли всех, кроме меня. За что? Почему? До слез стало жалко бабушку с утюгом и ее лестничным ни пуха, себя самого, оказавшегося таким ненужным, лишним, чужим. Врожденная робость, стеснительность не позволили мне подойти к пионер-вожатому и напомнить о себе. Пошел я в уборную и, стоя на мокром и вонючем полу, сам повязал себе галстук. Дома я делал вид, что радостен, горд, и тоже, как Наташа, не хотел снимать галстук на ночь. Ходил с таинственным и счастливым лицом. Так я стал пионером. Бабуля. Бабушка моя, бабуля. Кореглазый мой седой колобочек. Родилась она в семье священника. Родители рано умерли, и бабушку воспитывали дядья и тетки. Замуж бабушка вышла по любви. За молодого студента училища живописи, ваяния и зодчества родила двух детей. Сын Миша умер, еще будучи гимназистом. Всю любовь свою к сыну бабушка перенесла на внука, то есть на меня. Ради внука жила. Сначала ради того, чтобы не болел внук, потом, чтоб хорошо учился, потом, чтоб стал человеком, потом, потом, потом. Ольга Николаевна Ильинская, в девичестве Тольская. Есть икона Толкской Божией Матери. Но отсюда ли бабушкина фамилия Тольская? И в детстве, и после замужества окружал ее церковный мир. Старомосковский мир церквей, священников, гула колоколов, просвирок, ладана, долгих молитв. Получившая образование, она чувствовала себя на фоне старомосковской толпы барыней, которой не чужда благотворительность. Отправляясь в церковь, всегда брала с собой мелочь раздавать нищим. По праздникам кланялись ей дворники, славельщики ряженые, приходя с черного хода. Им тоже полагалось бабушкино угощение. Даже в послевоенные годы иногда раздавалось гулкое буханье в черную дверь. Входил дворник или сторож, тогда еще не извели до нуля эти профессии, или просто сосед Николай Николаевич. И, минуя всех, обращались к бабушке, почтительно кланяясь в пояс, просили помочь. Бабушка, всегда быстрая, подвижная, на этот раз величаво удалялась к себе в комнату и, помедлив, торжественно выносила оттуда требуемую сумму, высоко подняв руку. Проситель склонялся, еще и потому, что бабушка была очень маленького роста, целуя маленькую пухленькую ручку барыни. «Ты, Петр, не прими мне отдать в начале месяца». «Всенепременно, дорогая Ольга Николаевна, благодарю сердечно». Черная дверь бухала опять. И счастливый обладатель десятки с Ильичом в овале мчался по черной лестнице вниз, в магазин, за черноголовкой, то есть запечатанной черным сургучом бутылкой водки. Замужество бабушка привыкла чувствовать себя главой семьи. Она трудилась с раннего утра до поздней ночи. Белье, кухня, дети, провизия. Да мало ли их домашних забот. Уже после войны, в трудные времена, когда и по карточкам-то с трудом удавалось получить что-либо, когда бесконечные очереди отнимали все время, в квартире нашей чистотой сияли полы. Тугие от крахмала занавески из коричневатого цвета кофе с молоком кружева, связанного, кстати, самой бабушкой, менялись каждую неделю. По субботам на кухне и ванной стиралось белье в клубах пара, в мыльной пене и грохоте ребристой стиральной доски. Это в послевоенные трудные дни. А когда-то... Когда-то приходило много гостей. Архитекторы, подрядчики, художники, родственники многочисленные, племянники, племянницы, их дети. В рясах лиловых и без ряс. Пышно пахли растягаи. Сиял слезящийся балык. В граненых прозрачных графинчиках, в изобилии уставивших белоснежную крахмальную скатерть, леденела водочка, разноцветные настойки. В хрустальных вазочках ласкала глаз и корка зернистая. Туго свернутый крахмал белоснежных салфеток окольцован был серебряными кольцами. Чинно, по порядку, на хрустальных подставочках покоились до поры до времени разнообразные ножи и вилки, мало-мало меньше. Остро пахли соусы и подливки с вышибающим слезу хреном. На фарфоровой подставке ждал дырчатый сыр, исходящий каплями жира. Сине-зелеными пятнами симметрично горели глубокие и мелкие тарелки. На широкой плите в кухне ждала гигантская кастрюля ухи. Горбились под крахмалом полотенец столбы блинов. Крутилась, повизгивая, железная ручка мороженицы, покоилась в ожидании громадное белужье бревно в шишечках. В столовой гудели басы. «Ну, с Богом!» Звенело серебро женского смеха. Звякали ножички. Тонкую мелодию издавали, соприкасаясь друг с другом, светлые рюмочки. Все это, конечно, до. До революции, до войны. Я застал лишь блестящий паркет, занавески на окнах, грохот стиральной доски, клубы пары на кухне, сладкую вонь керосинок, шипящей на них картошкой, сосиски с пюре в светлые дни. Рюмки-рюмочки, громадные, вытянутые в длину блюда для рыбы, белые большие, как солнце, блюда для пирогов, супницы, ножи-ножечки, витые ложечки, странные двурогие вилки для дичи, ложки-ножи для рыбы. Пузатенькие графинчики, какие-то приспособления для содовой воды, подставочки, розетки для варений, вазы для фруктов, стеклянные в пупырышках масленки, флакончики для специй. Все это застал я покоящимися в громадном буфете. Все возбуждало любопытство. В деле, на столе, на скатерти, среди гула голосов, я не видел этого изобилия никогда. Просто родился поздно. свое время бабуля царила в этом доме. Она и в последующие годы оставила за собой мнимое право быть главой семьи, барыней. Говорила правду матку в глаза, была вспыльчива, не терпела возражений. А потому в доме нашем подчас раздавались нервные возгласы, крики. Взрослые надолго переставали разговаривать друг с другом. Мне бывало и досадно, и жалко бабушку, которая в обиде уходила к себе, сидела там нахохлившись, шепча «Слово серебро, молчание золото». Жили мы с ней в одной комнате. По утрам сквозь сон слышал я ее молитвы. «Богородица, Деву, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Господи, Господи, упокой душу усопших раб твоих Сергея, отрока Михаила». От ее жаркого шепота я окончательно просыпался. Сквозь зажмуренные веки наблюдал за бабулей. Стоя на коленях, захлебываясь слезами, она просила Бога пожалеть ее, помочь дочери и внуку. Икона Богородицы с младенцем Иисусом на руках висела у меня над головой, в углу. Бабушка смотрела поверх меня, часто крестилась, молилась, головой касалась пола, сморкалась в платочек. Мне казалось, что я подглядываю за чем-то запретным, стыдным. Я сильнее зажмуривался. А бабушка все шептала, шептала. Нелегко было ей, властной московской барыне, жене уважаемого архитектора, жить вдовой в уплотненной коммунальной квартире на иждивенческую карточку, а затем на крохотную пенсию рядом с соседями, с нелюбимым мужем дочери, диким грузином, с возлюбленным внуком, который составлял все счастье и всю боль ее. «Лёля! Лёлечка! Какой я тебе, Лёля, бабушка! Олег я! Олежек! Олешок! Лёлька, поцелуй меня!» Не знал заботы я ни о чем. Бабушка неусыпно следила за тем, чтобы все было заштопано, выстирано, наглажено, пуговицы крепко пришиты. Часы, недели, годы моей боли, уши. Уши болят, бухает методически в голове. Раскаленный ржавый бурав сверлит мозг, температура. Верчусь на кровать. Рядом бабушка с синей лампой, с ватой. Вот она греет на сковородке мешочки с солью, а потом прикладывает к моим ушам. Научилась даже опасной операции — зондом прочищать уши. Делала это профессионально. Годы. Годы учения ненавистной математики. Поезд вышел из точки А в точку Б. В бассейн вливается, и из него же выливается вода. Бесконечные велосипедисты, колхозники доставляли мне массу страданий. Бабушка всегда была рядом, мучилась вместе со мной. Бабушка — это был я сам. Бабушку нельзя было отделить от меня, меня от нее. Иногда ночью я просыпался и в ужасе замирал. Бабушка не дышит. На цыпочках подкрадывался к ее кровати, вслушивался, наклоняясь. Нет-нет, слава Богу, просто дыхание стало тихим, не похрапывает, как обычно. А как не вспомнить долгие вечера в детстве, когда болел? Вот один такой вечер. Лежу в постели. Настольная лампа освещает одеяло, книгу в бабушкиных руках. Это сказки русского народа в издании Сытина с иллюстрациями. У нас их было 4 толстых тома. Бабушка читает. И разворачиваются передо мной яркие картины. Изгородь с торчащими над ней черепами, из глазниц которых льется яркий свет. Жуткое чудище, умирающее от любви. Грибы от больших белых и груздей до малюсеньких лисичек, источая острый запах, вооружившись копьями, идут они на войну. Голова жены ведьмы с клочьями седых волос, оскалив страшные клыки, летит, несется по деревне, впиваясь в горло убегающему от нее мужику. Убогое горе злосчастье оседлало бедного мужика и душит его, душит. А Маугли... Книжка, подаренная нам другом нашей семьи Семеном Григорьевичем Займовским, самолично им переведенная. Бабушка, нацепив очки, заправив седые волосы под платочек, скрестив пухленькие ножки, читает мне, то переходя на басы, то на фальцет. Старая москвичка до мозга костей, сохранившая подлинно московский говор, его, как язык московских просвирин, записывали, слушая бабушку, лингвисты. В молодости дядья возили ее в малый театр. Они были вхожи в компанию артистов, брали бабушку с собой. Особенно запомнились ей Южин и Яблочкина. Бывало, Александр Иванович, он ведь был большой любитель дадам. Эта бабушка изображает Яблочкину, ее рассказ, складывая губки сердечком. Все пристает ко мне. Ну, поцелуйте же меня, душенька, прошу вас. А я ему с улыбочкой хитренько. Александр Иванович, вам сладенького захотелось? Так вот вам яблочко, скушайте. Он отойдет, нахмурясь, а потом и улыбнется, да и захохочет. Отходчив был. И бабушка смеется довольная. Она вообще была театралка. В ее книге записей по хозяйству, которую я обнаружил недавно, попадаются такие записи. 5 января. Прислуги 20 копеек. Детям мороженое 10 копеек. Свечи 1 рубль. Горох 50 копеек. Мыло 3 копейки. Извозчик 2 рубля. Театр 5 рублей. Чай, пирожные в театре 2 рубля. Нищим 50 копеек. Шиканули, значит, с дедом. На извозчике в Малый, на какую-нибудь Марию Стюарт или на Островского, в антрактах чай с пирожными. И домой, скрипя снегом на извозчике, делясь впечатлениями, позевывая, вверх по театральному проезду, мимо замшелой Китайгородской стены, Полубянки, Моросейки. И вот она, Покровка, дом четырехэтажный, парадное крыльцо. Парфен Назарович, швейцар в голунах, мягко-зеленая дорожка по ступенькам. Четвертый этаж. Звонок с надписью «Повернуть». Тише, тс, дети спят. Все это в прошлом. Сейчас комнатка в коммунальной квартире. В ней трильяж со слоником, фарфоровой девочкой с отбитой рукой, синим фарфоровым чайником без ручки для воды. На дне чайника всегда лежит сломанная серебряная ложечка. Вода становится от этого целебной. Вязаные салфеточки. Письменный стол с дедушкиными красками, молотками, гвоздями, с чертежной доской. Картины дедушкины на стенах, коричневый лик Богородицы в золотой ризе. Матрац на деревянных подпорках с одеялом в виде ковра, с многочисленными подушечками, бабушкино место. Кровать обожаемого внука, убираемая бабушкой самолично. Карта Европы с нарисованной красной карандашом линией фронта. Там, где наши... Заштриховано красным, на булавках красные флажки. Красное доходит почти до Берлина. Только на севере никак не может сдвинуться. Не идет дальше Кёнигсберга. В этой комнате года спустя будет учить она со мной студийные роли, тяжко переживая мои неудачи. Пытаясь объяснить, как надо играть. Пытаясь внушить, что надо понахальнее. А ты, Лёля, очень уж стеснительный. Тяжело тебе в жизни будет. В этой комнате будет она выспрашивать, как там мой учитель, а для нее просто Паша Масальский. Не огорчай его, должно у тебя выйти. В этой комнате тяжко охнет она, случайно увидев выпавшим из пиджака паспорте штамп о моей женитьбе, зальется краской, заплачет, запричитает. В этой комнате будет долгие месяцы, сидя на своем диванчике, ждать, когда же приедет ее Лёля, ее Алешок из Ленинграда. Он ведь там один, он болезненный. И будет слать ему пирожки с капустой, теплые носки, деньги из своей нищенской пенсии. В этой комнате встану я на колени перед кроватью, на которой бабуля в инсультном бреду, без сознания, беспокойной рукой все приглаживала и приглаживала растрепанные седые волосы. Встану на колени, поклонюсь в пол, горько-горько заплачу. И попрошу прощения за все обиды и огорчения, которые причинил ей, моей любимой и единственной, моей бабуле, кореглазому моему седому колобочку. И будем мы с мамой, уцепившись друг за друга, трястись от горя, злой тоски, видя, как уходит в пол крематория маленькая седенькая старушка. Уходит, чтобы никогда к нам не вернуться. Похоронена она в старом крематории рядом с Донским монастырем, в одной могилке с сыном Мишей. Маленькая мраморная дощечка, повторяющая очертания церковного купола. И надпись «Миша Ильинский, 1902-1911. Ольга Николаевна Ильинская, 1883-1965». Приезжая в Москву, всегда иду на это кладбище. Долго сижу у маленькой могилки, такой же маленькой, как бабушка. Мысленно говорю с ней, рассказываю о своей жизни. И думаю, ну зачем, зачем я был таким? Зачем не сказал ей при жизни, как люблю ее, как благодарен ей, что не могу без нее? Слова, которые сейчас во мне, не были найдены тогда, только сейчас, когда нет бабушки, до конца знаю, что она была в моей жизни. Но молчание разделяет нас. И никогда не обрадуется бабушка, услышав меня. А вдруг? О книгах. Периодически на меня накатывается панический ужас. Надо делать ремонт. Надо. Никуда тут не деться. Живем мы в нашей ленинградской квартире 20 лет. Я согласен терпеть пыль, вонь, грязь, грохот и прочие удовольствия, унижаться перед рабочими. Одно приводит в ужас. Книги. Как циклевать полы, двигать шкафы. В них сотни томов, нужных, не очень нужных, ненужных совсем. Один шкаф заполнен всем, что мог собрать о театре, особенно о МХАТе. Тут и драгоценные для меня книги с дарственными надписями Веленкина, Смелянского, Золотницкого, Арбузова, Товстоногова, Рязанова, Юрского, Казакова, Рецептора. И купленные еще в юности книги о Станиславском, Немировиче, Хмелеве. И подаренные мамой, друзьями, гостями, книги об артистах, спектаклях, художниках. Одним словом, шкаф этот потянет этак на тонну. Второй шкаф еще дедушкин, работы начала 20 века. Простой, ореховый, с двумя дверцами, с прозрачным зеленым пупырчатым стеклом, с той родной московской квартиры. В этом шкафу мамины книги, ее публикации, книги по филологии, словарь Пушкина, Пушкиниана. Все это я в черном отчаянии после смерти мамы перетащил в Ленинград, пытаясь хоть как-нибудь продлить прошлое. Потом добавлял еще и еще о Пушкине. Шкаф этот сдвинуть невозможно, развалится. Так же тонна, не меньше. Третья тонна — шведский шкаф, забитый всяким от Шекспира и Даля до Гилеровского и Диккенса. Наконец, стенка Кристина, которая занимает всю стену и предназначена, по сути своей, для столовой посуды, хрусталя, фарфоровых статуэток. Да какие там статуэтки! Вся забита книгами в два ряда. Как доставал эту стенку эпопея! В 1979 году мы получили трехкомнатную квартиру в Дмитровском переулке. Счастье, конечно, что говорить, престиж. В центре Ленинграда, угол Невского и Владимирского проспектов. Все рядом. Легендарное кафе «Сайгон», место прибежища неформалов, гастроном «Соловьевский», кафе «Эльф», винный «Раз», винный «Два», винный «Три». Наташка Тинякова сказала, если бы я здесь жила, я б спилась непременно. Так вот, квартира есть, мебели никакой. В магазинах шаром покати. А купить не может быть и речи. Достать. Этот глагол «достать» весьма распространенный в советские времена. Идет, к примеру, человек по улице, а в авоське у него, допустим, бананы. И он не удивляется, когда к нему обращаются прохожие. «Где достали бананы?» Или «Где бананы дают?» Или еще лучше. «Где бананы?» Капусту, яблоки, муку, импортные ботинки, да что угодно, выбросили. И тут все зависит от владельца авоськи. Если он добр, расположен к людям, счастлив выпавшей удачей и вообще хороший человек, он скажет, в Соловьевском, идите скорее, там очередь, спешите. Таких людей теперь называют лохами, не умеющими жить. А вот человек радостный от того, что у него есть бананы. Капуста, яблоки, мука, импортные ботинки. А у спрашивающего, да и у всех прохожих, шаркающих мимо ортопедии от скорохода нет, сделает загадочное лицо, промычит нечто невнятное. Да тут не всем так, что продлить радость обладания тем, чего у других нет. Донести эту радость, ничем не омраченную, до дома. Такие ребята теперь предприниматели, дилеры-шмиллеры. А уж если этот обладатель авоськи с бананами достал эти бананы с черного хода, о, этот черный ход, о, эта мечта, о, этот сон наяву, ну, тогда он по праву считает, что приобщен, достиг многого в этой жизни, замечен, жил не зря. Я, отец и муж, пользуясь популярностью, пришедшей ко мне от кино, от великого товстоноговского БДТ, тоже иногда доставал кое-что через черный ход. Представьте, июль, жарище, духота липкая, а жара в Ленинграде особая, умноженная на влажность. Вхожу я с черного хода в мясной магазин. На вывеске мясо, на прилавках обглоданные кости, суповой набор, более ничего, с бутылкой пшеничной. Тоже достать надо было, в директорский закуток. Говорю, что, дескать, выпить очень хочется. Не разделят ли компанию? А закусь у меня найдется. Вот хлеб, вот сырки дружба плавленые, мятые и мягкие, а иногда и баночка шпрот. Достать. А мясники здоровые ребята, кабенятся. Да нет, дескать, мы на работе. Вон туша прибыла. Рубить надо и прочее. Потом как бы нехотя надевают ватники. И я тоже. И идем мы все в морозильную камеру, озаренную стосвечевой лампочкой на гнутом проводе. Стены сверкают ледяными иглами. Вокруг туши мясные для достигших многого в этой жизни, значит, и для меня тоже. Садимся, разливаем, пьем. На морозе-то оно, ох, как хорошо. Идут в дело и сырки, и шпроты. Потом мясники топором «хэк, хэк». Отсекают мне вырезку, да еще и порубят ее на ломти. Я еще для Близиру пару-тройку якобы смешных историй из актерской жизни выдаю. Потом дверь распахивается, и мы из мороза выходим в жару, навстречу солнцу и радостям жизни. Они за прилавок, а я домой, с авоськой, набитой завернутыми в обойную бумагу кусками мяса. Жара, липкий грязный ленинградский зной быстро делают свое дело. И я неуверенной рукой жму кнопку дверного звонка. Заливает жгучим потом глаза. Бухает сердце, отдает в мозгу. «Кто там?» «Кто?» «Это я, в дупель пьяный, но гордый. Еду вам несу». Вернемся к Кристине. Володя Вакуленко, директор нашего театра, направил нас с моей женой Галей к своему приятелю, заведующему мебельторгом, в Апраксин двор. Звали этого приятеля Владимир Ильич. Он принял нас в своем кабинете. За его спиной мозаичный портрет другого Владимира Ильича, выполненный из разноцветных пород дерева, марки 3. Неуверенная рука художника придала вождю пролетариата грустно удивленное выражение. Владимир Ильич, тот, который директор, спросил, что нам нужно. Мы, робея, заикаясь, сказали, что, в общем-то, у нас ничего почти нет. Но, понимая всю громадную сложность задачи, просим что-нибудь для гостиной. Стенку, стол, стулья, диван. Хорошо, подберем. Зайдите через неделю. Через неделю Галя отправила к Владимиру Ильичу меня одного, повелев подарить ему шикарную зажигалку Ронсон, привезенную из Японии. По тем временам обладатель Ронсона был равен сегодняшнему обладателю Мерседеса, ну, Ауди. Прикуривали-то мы тогда от спичек. Привезенные из заграничных гастролей обычные одноразовые зажигалки считались шикарным подарком. А тут электронный Ронсон, с ума сойти! «Простите!» — это я обратился к секретарше, лицо которой красноречиво говорило о важности ее миссии. «Простите, я к директору, то есть, простите, ради бога, к начальнику. Он велел сегодня». «Владимир Ильич в Смольном», — укоризненно отрезала секретарша. В голове моей пронеслось барабанной дробью. «Мосты, почта, телеграф, Баганевичок, послезавтра поздно, расстрелять». Ушел на цыпочках. С маркетри в спину мне глядел укоризненно удивленный Ильич. Правда, позже, спасибо Владимиру Ильичу, директор которой, появились у нас и диван, и стулья, и эта стенка Кристина, теперь до отказа, тронешь развалится, набитая книгами. Сдвинуть ее с места нереально. Первое запомнившееся ощущение книги — конец 1941 года. Бомбежка, холодно. Мы с мамой у ее подруги Лидочки Григорьевой на втором этаже нашего дома на Покровке. В случае прямого попадания бомбы в дом на втором этаже не так опасно, как на нашем четвертом. Читаем вслух Чехова в издании Маркса. «Хамелеон», «Дорогая собака», «Лошадиная фамилия». Мама и Лида хохочут до слез, заражая своим смехом и меня. И даже когда по радио мужской голос объявляет «Угроза воздушного нападения миновала, Отбой. Мы еще сидим, смеемся. Неохота идти к себе наверх на четвертый этаж. Мы с мамой лежим у меня на кровати. Ночь. Опять зудит немецкий самолет где-то над нами, а мама читает мне приключения Травки. Повесть о мальчике Мише, который потерял папу на прогулке по Москве. До сих пор помню сравнение разноцветных огоньков трамваев за морозным окном с электрическими разноцветными елочными огоньками. Путешествие Нильса с дикими гусями — это поздняя холодная осень в Пушкине. Я дал почитать книгу Борьке, хозяйскому сыну. Когда неожиданно пришлось возвращаться в Москву, Борьки не оказалось дома, и книга осталась в Пушкине. Чувство потери чего-то очень дорогого, нужного, долго оставалось во мне. В эвакуации я читал много, а вот в Москве в школьные годы почти не читал. Почему? Не знаю. То ли других забот хватало, то ли школьная программа по литературе отбивала всякую охоту к чтению. Необходимо было сдать, ответить. И отвечал, сдавал, по учебнику, по хрестоматии, образ Онегина, образ Печорина, новые люди у Чернышевского, по учебнику, по хрестоматии. Долбил наизусть высказывания вождей марксизма-ленинизма о литературе. Тоска на уроках литературы была безмерная. А за сочинение по романам Ильфа и Петрова влепили единицу. Два капитана Каверина. Даже в самодеятельности играли мы инсценировку этой книги. Была в ней своя, затягивающая тайной правда. Осень в провинции, гимназия. Такая понятная любовь к Кате, таинственные письма, романтика крайнего севера. Но книжного запоя со мной не случилось. И только позже в Ленинграде стали меня затягивать прозрачные омуты книг. Одиночество, тишина, изредка прогрохочет трамвай. И льется в душу странная музыка прозы Юрия Казакова, Виктора Конецкого, Андрея Битова. А потом открылась неожиданная для классики актуальность, буквально газетно-памфлетная сиюминутность обрыва Обломова, Евгения Онегина. И пошло-поехало. И дня не мог провести без чтения. А хороших-то книг не найти было в книжных магазинах. Ходил туда, как на рыбную ловлю. Авось попадется хоть что-то. Заходил, трепеща, в книжную лавку писателей, книжную сплавку, по выражению Юрского. Рабея, посторонним нельзя. Входил в отдел обслуживания писателей. Можно поглядеть? Да, пожалуйста, глядите. А вокруг все писатели, писатели, в этой пещере Лехтвейса, и все с книгами, с книгами, блестят корешки, целые стопки у них. А я по полочкам поглядываю, мать честная. Володин, взять. Дальше, мамочка родная, Брэдбери, Сараян, Абрамов, Трифонов. Дергаюсь от книжки к книжке. Понимаю, нельзя мне всего, что хочется. Наглость эта, а тут еще. Боже, Бунин, Бунин полузапрещенный. Беру из всего богатства 2-3 томика. Нет-нет, вот же Олеша. Ни дня без строчки. Катаев, Святой колодец. Как же этих-то не взять? Наконец беру самое-самое. Робко подхожу со своей маленькой стопочкой к милой седовласой даме, заведующей. И преданно в глаза глядя, бровки домиком, «Можно мне вот это и вот это еще?» Милая дама перебирает выбранные мной книги, решает судьбу. «Ну что с вами поделаешь? Берите!» И вот тут скорее, скорее в кассу оплатить, хрустит бумага оберточная. Если захотите в наш БДТ, я с радостью. В любой день вот мой телефон. Это я вроде взятка благодарности на дальнейшее. И скорее на улицу. Трамвай номер 2. Час по мокрым рельсам к себе на Торжковскую или на Дмитровский, а позже на Бородинскую. Уже синий вечер, темно. Щелк. Желтая лампа у дивана. Бух на него. И в океан, где я не один. Где авторы слышат ту же мелодию, что и я, только громче, ярче. И плывем мы вместе. На заграничных гастролях, особенно в странах народной демократии, Польши, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Румынии, первым делом бежал в магазины советской книги, где было почти все то, что и в отделе обслуживания писателей в книжной лавке в Ленинграде. В частности, многотомник памятники литературы Древней Руси под редакцией Лихачева. Оттуда. И как же трудно нам, книжникам, сейчас, когда в рядовом книжном магазине в этом разливанном море все, все есть. Вот Библия с иллюстрацией Доре, вот полный Бродский, Пушкин, да как издан, золотым обрезом, а вот дешевенький, карманного формата, на каждый день. И авторы самых полярных мировоззрений, от Маркса до Ильина, от Толстого до Мураками. Только держи карман крепче, сразу не покупай. Никакие книги не исчезнут. Думаю, это одна из самых значительных ценностей нашей сегодняшней жизни. Обилие и разнообразие книг на прилавках, возможность читать, сравнивать, делать самостоятельные выводы. Как-то в книжном магазине «Снарк» иду между полками, согнувшись, просматривая книжные ряды, и лбом ударяюсь в чей-то лоб. Такого же согбенного книгачея. Поднимаю глаза. Ба! Розенбаум! А он мне вместо «Здрасте», улыбаясь. Боже, какое счастье!